Книга «Спираль вне жилой вселенной», часть первая. Я лежал на диване и слушал музыку, которую Келли раскачал из интернета. «Если честно, то мне надоело отдыхать», — пожаловался я Келлеру. «Что ты хочешь?» — поинтересовался Келлер. «Интересных приключений и не сильно опасных». «Я думаю, тебе понравится путешествие». «Ну, я бы так не сказал», — усомнился я в предложении Келлера. «Я говорю не про путешествие по Империи и не про путешествие по ЖВ, а далеко-далеко». «Давай, устроим мне экскурсию». Я встал с дивана и пошел в свою комнату. Переоделся в звездную мантию, спустился в прихожую, отдал приказ прислуге, чтобы ухаживали за домом, пока меня не будет. «Полетим в определенное место или как получится?» «Как получится», — выбрал я. Келлер ослепительно сверкал на солнце. Я в него вошел, сел на кресло. «Разрешение на взлет?» — спросил Келлер. «Разрешаю». Келлер поднялся в воздух, затем на орбиту и вырвался в гиперпрыжок. Мы с Келлером летели по прямой в течение недели, затем вышли из гиперпрыжка. «Это первая цивилизация, на которую мы наткнулись». «Кто и где?» «Их называют рыбомены, они живут на планете, полностью покрытой водой. Рыбомены сверху как люди, но с жабрами, а вместо ног у них рыбий хвост». «Надевай костюм подводника». С этими словами из пола выдвинулся стеклянный цилиндр, а в нем костюм для дайвинга. Я быстро переоделся. Келлер приземлился на воду, открыл люк. Вода булькнулась подо мной, и я пошел ко дну. Пока я погружался, пузырьки воздуха красиво всплывали вверх. Рядом проплывали рыбомены. Я загляделся на цветные водоросли. Когда я был на дне морском, мой прозрачный шлем стал более прозрачным. Не прозрачнее, чем вода здесь, потому что вода здесь была кристальная. «Келлер, а зачем ты затемнил мне шлем?» «Потому что сверху природное солнце находится близко, светит ярко, но не горячо, а снизу нет». «Хорошее объяснение». «Ко мне подплыли жители этой планеты, они перебулькивались между собой». Келлер включил переводчик. «Кто это? Почему у него два задних плавника? В чем это он застрял? Оно твердое?» Говорили рыбомены. «Если бы я отключил переводчик, то я бы еле услышал буль-буль-буль-буль». «Я пришелец с планеты Земля. Это очень далеко отсюда», — пробулькал я. Рыбомены отшатнулись от меня, выпучили глаза. «Если несколько минут назад на этой планете обо мне никто не знал, то сейчас рыбоменов столпилось примерно 100 особей вокруг меня». Они неожиданно расплылись в стороны, и образовался туннель, через который ко мне проплыл рыбомен с радужной чешуей. «Я один из императоров этой планеты, Булбуль четвертый. Всего императоров 14. Наша планета называется Эксистет. Добро пожаловать, путник. Мы знали, что на нашу воду прилетит инопланетный путник». «На воду? Ах, да точно, в принципе, логично. У нас земля, у них вода». «Понял я». Буль-буль четвертый промолчал, кивнул всем телом. Попросил проследовать за ним, и вся толпа поплыла за императором. Вскоре мы приплыли к подводной пирамиде. Император встал перед ней и плавником показал на руны, высеченные в камне. Келлер перевел их, смысл был таков. «Когда 14 братьев зайдут на престол, с небес упадет путник, который будет не похож на всех. Он будет могуществен и силен, он будет разговаривать на всех языках и разрушит он противоречия между братьями». «А вы императоры-братья?» «Да», — ответил Буль-Буль. В толпе тихо забулькали. «Это точно он, как и написано в пророчестве. Осторожно, он герой». «Ну, раз так написано в пророчестве. Ладно, я попробую. Согласился я. Император обрадовался и повел меня в резиденцию императоров. Я вошел в огромную ракушку, толпа осталась снаружи. В ракушке был пол из ила. Посередине стоял круглый камень, похожий на стол, вокруг которого стояли 13 цветастых рыб. Оставалось место еще для двух рыб. Мой знакомый четвертый император встал на одно из пустых мест и позвал меня к столу. Я подплыл. Императоры злобно переглядывались. «Итак, какие проблемы нужно решить?» Я оглядел императоров. Они молчали, пока четвертый император не начал рассказывать. То, что они не могут поделить территорию, потому что у старшего императора на его владениях находятся подводные вулканы, которые очищают воду, и многие другие проблемы, которые мы не в силах решить. Я вообще не понимаю, что им нужно сказать, чтобы решить проблему. Скажи им. И Келлер продиктовал огромный умудренный текст, если будут противоречить еще неоспоримые аргументы. «И все, их проблема решена», — сказал Келлер по мысленной связи. Я сказал то, что мне посоветовал Келлер, после огромной речи ее попытались оспорить, но я так аккуратно сказал, что они согласились со мной и подружились. Ну вот. Как и написано в пророчестве, я вас помирил. Улыбнулся я. Ты наш спаситель! В благодарность мы дарим тебе огромный драгоценный камень. Он будет лежать у пирамиды с охраной. Я это устрою. И четвертый император уплыл из ракушки. Императоры подплыли ко мне и рассматривали меня. Через некоторое время мы вышли из ракушки, а там огромная толпа, наверное, 5000 особей. Императоры пробулькали то, что их проблемы решены. Толпа начала хлопать и всячески выказывать радость. Передо мною была толпа, за ней виднелась пирамида, а вверху был Келлер в маскировке. Мы с императорами приплыли к пирамиде, возле которой был булыжник, покрытый мхом, размером с меня. «А, это же просто камень», — огорчился я. «Стоп, это не просто камень? А, то есть сверху камень, а внутри минерал?» Просканировал я камень. «Он стоит невероятных денег! 2 короны!» Келлер спустился на дно и манипуляторами загрузил камень в трюм, а я за камнем. Внутри Келлера ничего не изменилось. Пока я шел в главную комнату Келлера, я говорил с ним. «Полетели дальше?» «Да, давай». Келлер оторвался от поверхности воды и полетел дальше, в произвольном направлении. И о драгоценном камне я благополучно забыл. Но это не важно, потому что здесь было некому продать его. Даже если и было кому-то, то только за их деньги, которые после того, как я отправлюсь в ЖВ, они станут просто сувенирами. Мы с Келлером полетели дальше. Прошло пару часов. Следующая планета называется Фобитер. На ней проживают паукообразные существа. Они умнее собак. Они проворные. Быстро бегают. И хорошо видят в темноте. Их планета находится в тени от огромной планеты 22 часа на 7 дней. Обычно 20 градусов по Цельсию. Кислород имеется. В принципе, там можно находиться всю ночь, которая длится 2 часа, а потом, когда взойдет солнце, спрятаться от него в пещерах, как это делают пауки. «Пауки Евгения», хихикнул я. «Что?» Вопросительно посмотрел на меня Келлер через главный экран. «Да так, шуточка дурацкая», — пояснил я. «Ха-ха, очень смешно». Неправдоподобно засмеялся Келлер. Возможно, он и вправду смеялся, а может и нет. Я посмотрел на планету через камеры. Она была темная, но немного света там было, из-за того, что от соседних планет отражался свет, как от Луны. Келлер сел на эту планету и дал мне прибор ночного видения. Я вышел из Келлера. Из-за ближайшего камня размером с человека выбежала стая пауков. Они набросились на меня. Я не успел даже отпрыгнуть. В эту секунду я подумал: все, конец. Вообще-то я должен был включить боевой режим, но Келлер его заблокировал. Я ждал, как эти пауки начнут меня терзать. Прошло 5 секунд, 10. На меня капнула слюна, и кто-то начал меня лизать. Потом я почувствовал, как меня еще кто-то лижет. Я открыл глаза и увидел, как меня лижут 3 паука. Они были пушистые, дружелюбные и не страшные. «Какого ты отключил боевой режим?» – вопросил я Келлера. «Во-первых, это была шутка. Во-вторых, ты мог их поранить, они мирные», – объяснился Келлер. Я подумал, какой же Келлер говнюк, а потом подумал еще чуток, и до меня дошло, как аккуратно он меня напугал. «Ладно, отдаю тебе должное. Уже более веселым тоном», — сказал я ему. «Пауки отвлекли меня от разговора, они были разные. Первый с сине-белым окрасом, размером с большую собаку. Второй с коричнево-черным окрасом, размером с обычную собаку. Третья, я так решил, по большому животу с икрой, полностью черная». Пока я их разглядывал, им надоело меня лизать, и они слезли с меня. Последним с меня слез первый. Видимо, я ему понравился. Я решил погулять по этой планете до рассвета. Пока я гулял, я видел пауков разных размеров, раскрасок и видов. 3 пауков следовали за мной. Через час ходьбы паучиха от меня отстала. Затем серо-черный, а сине-белый никак не отставал. Когда прошла половина времени, я развернулся и пошел к Келлеру. «Макс, похоже, что ты не успеешь прийти до меня. Солнце стало подниматься быстрее. Ничего, спрячусь в пещере». Уже стало теплее, потом жарковато, а я так и не нашел пещеру. «Солнце всходит», — напряженно предупредил Келлер. «Ничего нового. Жарко». Я начал выдыхаться. «Нет, ты не понимаешь. Ровная линия испепеляющих солнечных лучей мчится к тебе». Бело-синий паук обогнал меня и побежал к одному из валунов. Он был больше всех ближайших камней. Он имел размытую геометрическую форму. Я побежал за пауком, который обежал валун и залез в какое-то отверстие. И мельком увидел выдолбленные слова в камне. Келлер быстро просканировал эти руны и перевел. Смысл был таков. «Здесь побывает тот человек, который побывал в земле, в воде и огне». Это очень странно, ведь этой надписи много тысяч лет. Я решил поразмышлять об этом потом. Паук забежал в пещеру за камнем, в которой я стал ждать ночи. Конец первой части книги «Спираль» вне жилой вселенной. Книга «Спираль» вне жилой вселенной, часть вторая. Я огляделся в пещере. В ней вполне уютно. На меня из темноты смотрела куча глаз. Это были другие пауки. Если сесть на пол и опереться на стену, то будет вполне уютно. Я так и сделал. Когда прошел испепеляющий день, который длился 2 часа, я пошел к Келлеру и сел в него. Сине-белый паук до сих пор следовал за мной. А потом вместе со мной зашел в Келлера. «Келлер, что мне с ним делать?» «Сам решай. И, кстати, эти пауки питаются светом, и для их содержания не нужно много усилий». «Типа, ты намекаешь, чтобы я его оставил себе?» – удивился я. «Я удивился, потому что Келлер не предложил бы завести ручного паука. Его программа должна выбирать самый логичный и продуманный вариант решения проблемы или вопроса». «Я сказал свою точку мнения», — оторвал меня от раздумий Келлер. «Почему ты предложил его оставить? Ты же компьютер». Я включил новый плагин. Он учитывает некоторые показатели, которые я раньше не учитывал. Ладно, хорошо. Я тоже думаю его приручить. Паук вопросительно на меня посмотрел. Даже, можно сказать, умоляюще. «Приятель, ты остаешься?» Обрадовал я его. Он реально понял, что остается у меня, и начал бегать по кораблю, как укушенный. Его скорость поражала 100 километров в час. Да он еще и маневрировал. Я предлагаю полететь не просто к какой-нибудь планете, а к одной определенной расе. Какой? К крокам. Кто они такие? Это очень даже развитая цивилизация. Их уровень развития равен четверти развития той расы, которая создала меня. Причем там есть мои друзья. «Полетели!» — согласился я. «Лететь туда неделю». «Нормально! И ни много, и ни мало. Золотая середина», — вывел я заключение. Когда мы летели, я решил назвать паука Евгений. Мы летели целую неделю. Когда прошла неделя, мы вышли из гиперпрыжка. И сразу же влетели в ворота с охранной системой. Она нас пропустила, видимо, узнала Келлера. Мы летим на главную планету. Келлер так и сделал. Нас ждали на стоянке. Большое количество людей-крокодилов, и посередине стоял крок, видимо, самый главный. Рядом с ним стоял железный человек с лицом Келлера. Он был неактивен. Затем этот железный человек включился, замигал глазами, засветился неоновой подсветкой. Посмотрел на корабль, в котором я был, и помахал мне рукой. Я вышел из Келлера. «Вот почему я хотел на эту планету, чтобы показать тебе это», — сказал железный человек крутым голосом. «Келлер, это ты?» — неуверенно спросил я голосом. «Да, это я. Кроки сделали мне тело», — ответил мне Келлер. «Здравствуйте, Максимилиан. Меня зовут Уду. Я президент этой системы». Крок протянул мне руку для рукопожатия. Мы пожали друг другу руки. «Привет, NGP». Келлер и Крок стукнулись кулаками в стиле «бум». За Уду стояла маленькая девочка. Она выглянула из-за Уду. «Привет. А вы кто?» «Я друг Келлера», — ответил я. «Кто такой Келлер?» «Вот он!» — я показал рукой на Келлера. «Нет, его зовут Анджипишка!» Девочка вышла из-за спины Уду и встала рядом. «Пойдемте ко мне в особняк», — предложил Уду. «Давайте!» — дал согласие я. Мы пошли пешком в гости к Уду, потому что Келлер предложил провести маленькую экскурсию для меня. «А кто эта маленькая девочка?» — спросил я у Уду. «Я не маленькая девочка!» Отрицательно помотала головой эта девочка. «Хорошо, ты взрослая», — согласился я, и девочка удовлетворительно кивнула. «Это моя дочь, Клементина», — улыбнулся Уду. «Вот, мы уже пришли». Перед нами стоял огромный особняк с классным стилем. Двери автоматически открылись, пропустив нас внутрь. Самая первая комната, в которую мы вошли, была гостиная. Она имела старый дизайн интерьера. Обшитое кожей кресло и очень похожее на мои ковры, которые находились у меня дома. «А у вас тут очень уютно», — похвалил я создателей этого интерьера. «Спасибо, я сам участвовал в создании этого интерьера», — похвастался Уду. «И я тоже», — напомнил о себе Келлер. «Ну, конечно, я не забыл. Это было хоть и давно... Но я не забуду ту прекрасную неделю, пока ты гостил у нас». Вспомнил Уду. «Здесь почти ничего не поменялось». «Извините, Уду, а насколько давно была эта неделя?» «Если честно, то не помню. NGP, то есть Келлер, должен знать», — признался Уду. «Это было 112 лет и 60 дней назад», — сказал Келлер, сколько лет назад это было. «Если это было 100 лет назад, то я чего-то недопонимаю», — запутался я. «Средняя продолжительность жизни кроков составляет 1000 лет, пояснил Келлер по мысленной связи обычным голосом. «Сколько вам лет, Уду?» — спросил я Уду. «Мне 456 лет, и, пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы». Друг моего друга также и мой друг», — ответил мне Уду. Мне не было что сказать, и поэтому я промолчал. Посередине гостиной стоял мягкий диван. На него сел Уду и похлопал рукой рядом с собой. Клементина подбежала к Уду и плюхнулась рядом с ним. Келлер тоже сел на диван, а за ним и я. Уду начал рассказывать мне про свое правительство, как он распоряжается законами. Мне было интересно слушать. Иногда Келлер подправлял Уду. Мы увлеклись разговором и разговаривали до вечера. «Ох, уже стемнело, как же быстро летит время», — удивился я. «Эта беседа была очень увлекательной», — дал оценку Уду. «Уду, а как насчет домашнего кинотеатра? Я думаю, Максу будет очень интересно», — сказал Келлер. «Да, как раз самое время», — ответил Уду. Встал с дивана, подошел к двери, открыл ее и зашел в маленькую комнату. «Клем, дорогая, иди спать», — послал спать дочку Уду. «А прочитать сказку на ночь?» — спросила Клем. «Попроси сестру, я сейчас не могу, прости», — ответил Уду. «Ладно», — согласилась Клем. Мы с Келлером зашли в эту комнатку. Дверь начала закрываться, и я услышал, как Клем зовет кого-то. «Сули, почитай мне сказку на ночь!» «Ладно, только подожди чуток, я скоро буду», — видимо, ответила Сули. Я заметил, что под этой комнатой находился туннель. Комната дрогнула и поехала вниз. Оказывается, это был лифт, стилизованный под каморку. Звуки из гостиной стали глухие, а затем и вовсе затихли. Мы проехали вниз пару метров, дверь открылась. Перед нами был длинный коридор, в конце которого стояла огромная бронированная дверь. Уду прошел пару метров вперед и скрылся за поворотом в левую дверь. Я и Келлер проследовали за ним. Та комната, в которую мы вошли, была размером с четверть футбольного поля. Одна половина этой комнаты была под наклоном, и там стояли кресла, как в кинотеатре. Во второй половине располагался огромный экран. «Ну ничего себе!» У меня отвисла челюсть. Келлер и Уду улыбались, забавляясь моему удивлению. «Я предлагаю сначала посмотреть документальный фильм про нашу планету, потом развлекательный фильм, а потом как пойдет», — предложил Уду. «Я согласен», — согласился я. Уду сел на середину среднего ряда. Мы с Келлером сели рядом и оставшуюся ночь смотрели разные фильмы. Развлекательный фильм был очень хорош. И длился он пару часов. Этот фильм мне очень понравился. «Ха, это один фильм из пяти», — сказал Уду. «Келлер, скачай все 5 фильмов», — попросил я Келлера по мысленной связи. Спустя пару секунд Келлер ответил мне. «Скачал. Он находится в папке с загрузками», — сообщил Келлер по мысленной связи. Когда мы досмотрели все фильмы, оказалось, что Уду уже уснул. Я бы мог работать как компьютер и замечать все вокруг. Но на это 1% мощности Келлера не хватает. Показатели его тела показывали, что он скоро проснется. Я услышал, как лифт поехал вверх, а затем вернулся к нам на этаж. В домашний кинотеатр зашла девочка старше Клементины и сама Клементина. Эта девочка, видимо, Сули. «Здравствуйте. А где Уду?» — спросила Суля. «Я здесь, Суля!» — отозвался Уду. Суля сделала пас рукой, который означал просьбу подойти поближе. Уду встал, подошел к девочкам и наклонился для того, чтобы услышать, что ему шепчет Суля на ухо. Суля, когда говорила, изредка поглядывала на нас с Келлером. Задумчиво хмыкнул Уду. «Да, я думаю, можно сделать подарок». Девочки обрадовались и посмотрели на нас с Келлером. «Пойдемте. Девочки мне предложили подарить вам что-нибудь. Я даже знаю, что». Мы с Келлером встали и подошли к Уду. Он вышел в коридор и дошел до его конца. Там, где находилась железная дверь. Уду ввел пароль, и дверь отъехала в сторону. Перед нами находилась комната с витринами, в которых лежали какие-то предметы. Уду прошел до самых защищенных витрин, на которых красовались надписи «Последняя разработка». «Интересно», — протянул я. «Это последние разработки», — похвастался Уду. «Вот это автостроитель. куб размером с футбольный мяч. Строит различные дома для отдыха, работы, веселого времяпрепровождения. А вот это нано-костюм. Маленькая колбочка надевается на грудь и раскладывается тонким слоем. Его очень трудно пробить. Еще есть такая палочка, портализатор. Открывает порталы на расстоянии 1 километра. А предпоследняя вещь F1. Наручные часы без ободка. Овальной формы, размером с кулак. Здесь 12 делений. Передвигая стрелку, вы попадаете в параллельный мир. 12 главных измерений. F1, F2 и F3. И так далее. Последний примет – трансформейт. Пыль, которая может принять любую форму по желанию хозяина. Один из этих предметов я могу подарить вам. Я подумал некоторое время и решил взять F1. Как по мне, это самое интересное, что тут было. Уду протянул мне F1, и я положил его в карман. Он был не сильно тяжелым, но все же оттягивал карман. «Я хочу испробовать эту штуковину», — сказал я. «Вот как раз сейчас и испытаете. Да и вам, наверное, уже надоело сидеть у меня», — предположил Уду. «Если честно, то да», — сознался я. «Да, пора бы нам уже лететь», — согласился Келлер. «Я вас провожу до стоянки. Точнее, не вас, а только Макса. И чтобы было легче, Келлер останется тут». Мы так и сделали. Когда я уже стоял на трапе у Келлера, Уду пожелал мне хорошего пути. Мы взлетели повыше. «Можно так сказать, что я нагулялся», — признался я. «Ну, тогда полетим обратно?» — спросил меня Келлер. «Да, полетим в Империю, а там уже испытаем F1. Потому что мы заметим, какие изменения произошли». Келлер прыгнул в гиперпрыжок, и мы полетели в Империю. Конец книги «Спираль в нежилой вселенной». Эта часть создавалась 3 недели. Сначала она была написана в текстовом варианте, затем озвучена мной и другими людьми. Большой респект этим другим людям. Келлер в роботеле Захар Кулинич. Бульбуль 4 ВФ. Сулли Нелли Шевченко. Клементина Дарья Калинина.